5.06.08.72. В субботу стало слегка штормить. Ветер поднимается. Дождя нет, но точно будет. А у меня законный выходной. Надел дождевик, кинул в коляску МЛП-50 и поехал по отливу. Вы не знаете, что такое МЛП-50? Необразованные люди. Малая лопата пехотная длиной 50 сантиметров с остро заточенным пятиугольным штыком. Очень полезная вещь в хозяйстве. В третьей будке никого, вокруг тоже. В надвигающийся шторм на лодках только самоубийцы катаются. Думаю, можно посмотреть, что под валуном лежит. Подкопал. Валун, не сказать, глубоко засел. Чуток откатил. В песке спрятан завернутый в рубероид маленький чемоданчик. Раньше такие балеткой звали. Под ним, опять в рубероиде, небольшой сундучок лежит. Деревянный, но с железными уголками. Рядом двухлитровая фляга, скорее бидон с широким горлышком, и 4 бутылки из-под шампанского. Ну, понятно, в каждой бутылке около пуда шлиха, а остальное даже смотреть не стал. Перенес в коляску и накрыл сверху штатной накидушкой. Потом собрал весь рубероид и вернул валун на место. Досыпал песок. Пока возился, стал накрапывать маленький дождик. Печку раньше растопил, в кружке чай заварил. Много сахару и чуток сухарей. Хватит до дому голод перебить. По отливу не спеша поехал. Если считать по весу, то в коляске здоровенный мужик сидит. Гнать опасно, занесет. Рубероид по пути выкинул. Следующим приливом его смоет вместе со следами шин. Дождь крепчает, однако не размокну. По поселку проехал до дома и поставил мотик в сарай. Из коляски взял только балетку. С остальным не стал терять времени, пошел домой. Дождь расходится. Штормить дня 3 будет. Чемоданчик под койку. Открывать нельзя, родители дома. Ночью долго уснуть не мог, однако перетерпел до утра. Утром, когда предки ушли в гости к Невстроевым, застелил старыми газетами верстак, приготовил ведро для мусора и стал вскрывать чемоданчик. Замок отжал отверткой, под крышкой толстый полиэтилен. В нем запаяны другие пакеты. В самом большом — банковские пачки денег. Худо-бедно 65 тысяч. Кое-кто за всю жизнь столько заработать не сможет. В другом — сберкнижки на предъявителя с небольшими суммами по 3-5 тысяч. Общим счетом — 39 тысяч. Открыты счета в разных сберкассах Петропавловска. Положены с 1963 по прошлый год. Понятно, почему так. Деньги для Камчатки приличные, но не безумные. Снять может любой, надо только паспорт засветить. Претензии типа «где взял?» на первые два пакета плюс-минус смогу отбить. Дядя Петь подарил и точка. Вот третий пакет – реальный срок. Валюта. По меркам 21 века ее немного, но по нынешним временам до 15 лет. 2300 долларов, 530 фунтов, 805 марок и иены. Их много, чуть больше 200 тысяч. Но сколько они стоят в долларах, не скажу. Больше в балетке ничего не было. Сбылась мечта идиота, деньги нашел. Теперь думай, что делать дальше. Мыслей, однако, не было. Может, только одна. Как заныкать? Остатки балетки и прочий мусор сжег в печи. Потом пошел во двор. Пустой ящик из-под зипа перенес в контейнер, дно застелил обрезками стекловаты, сверху положил бутылки со шлихом. И из-под шампанского, и чекушку, которая первая появилась. На бутылки и между ними набросал еще стекловаты. Не затаскивая домой, прямо в сарае, открыл бидон. Он не очень большой, но тяжелый. Крышка по диаметру чуть меньше ширины самого бидона. Алюминий прикипел и еле удалось отвинтить. Внутри оказался брезентовый мешочек с самородками. Самый большой, чуть меньше половины ладони, толщиной в палец. Еще 2 на треть меньше, а остальные с фалангу пальца. Разные пальцы, разные фаланги, разные самородки. Фляга хорошо вписалась в ящик с бутылками. Груз получился неподъемный, но таскать его никто не собирается. Судя по записке, с золотым песком я закончил полностью. Остался только сундучок. Заношу его домой. Дерево крышки разбухло, и открыть долго не получалось. Пришлось отжать стамеской. Внутри, аккуратно завернутые в мягкие тряпочки, лежат массивные золотые вещи. 3 тяжелых портсигара, 2 часов с цепочками — с дюжину мужских перстней, пара дюжин женских колец, полтора десятка пар разных сережек, 7 брошек, 3 массивных браслета, колье, здоровый крест с цепью и 3 длинные тяжелые шейные цепочки. Я думал, такой стиль цепь от унитаза придумали в 90-е, но нет, вот они лежат. Вещи в основном с камнями, но не думаю, что с бриллиантами-рубинами, попроще чего, уж больно они крупные. Особняком завернута коробочка с набором именников с вензелем ГВ и клеем с пробами золота, но не нашими, советскими, а еще царскими. В деревянной шкатулке нашел 102 золотых империала. Жестяная коробочка из-под печенья спрятала в промасленных тряпках 2 потертых нагана без патронов. И куда все это прятать? Главной идеи нет, только контейнер в голову приходит. Временно туда можно, конечно, но складывать все яйца в одну корзину очень неправильно. Опять же, надо позаботиться, чтобы бумажные деньги не отсырели. Пришлось выкопать жестяной чемоданчик. Сберкнижки и деньги туда поместились, но еле-еле. Тоже надо будет думать, куда его перепрятать. Почувствуйте себя героем Ильфа и Петрова. Корейка, помните такого? Как он тихорился от советской власти? Теперь смотрите на меня и сравнивайте. Не, можно сдать клад государству и, может быть, получить немного денег обратно. Но ведь Чалдон мне наследство передал, не властям. Опять же, через 15 лет эти деньги сильно пригодятся, а страну разворуют. Кроме того, любой приличный возвращенец в себя маленького обязан заработать кучу денег. Я на кладах, найденных в 1990-е, думал навариться, а тут вот оно, уже готовое сокровище. Только надо про него молчать. Помимо государства, желающих погреть руки хватит. И блатные ограбить могут, и старатели предъяву кинуть. Словом, тихорюсь, даже родителям ни слова. Отчим, может, и промолчит, но мама точно подругам разболтает. Под большим секретом, конечно, чтоб хоть не сразу сплетницы новость по поселку разнесли. Золотого песка много, однако, имея больше 100 000 наличными и на книжках, правильнее про него забыть. Если не мотать налево-направо, на всю жизнь хватит, еще и внукам останется. Глупо стараться нажиться, не имея возможности потратить и рискуя надолго сесть. Если начнется перестройка, тогда можно будет что-нибудь придумать. Перевести золото на материк я смогу только когда будем возвращаться в Москву. До тех пор опасно перемещать такую тяжесть, слишком подозрительно. Погранцы могут досмотреть. С оружием то же самое. Нужно иметь что-нибудь для самозащиты, но левые стволы лучше оставить в поселке. Кто знает, какой след за ними тянется. Доллары, фунты, марки пригодятся в Москве. А вот с иенами надо расставаться тут. В Европе они никому не нужны. Куда девать? Не знаю. Однако есть на примете кое-кто с большими связями и искренним желанием заработать при любой возможности. Для начала дам ему немного на пробу. Затем по результату. Монеты, камни из пенальчиков из-под валидола и дореволюционная ювелирка относительно безопасны, если не светить весь склад сразу. С наличными то же самое. Сберкнижки надо закрыть или переоформить на себя, когда получу паспорт. На вопросы об их происхождении честно отвечу – наследство дяди Пети. Завтра попрошу отчима пойти со мной в сберкассу, открыть на меня счет. Буду туда складывать деньги в пределах заработка для легализации доходов в будущем. Поищу тайники для золота. Попытаюсь купить патроны к ТТ. А главное, не вести никаких дел с золотым песком.